Но детство есть детство, и Емельян мало еще что знал и понимал из того, что волновало и гнуло к земле взрослых, окружавшую его бедноту. С радостью участвовал он во всех мальчишеских играх и проказах, благо на Дону, в лесу и степи возможностей для этого было много, хоть отбавляй. Уже тогда, в детском возрасте, он отличался смелым и решительным характером, выступал заводилой среди сверстников, верховодил ими. Еще в середине 19-го столетия была жива в его родных местах старушка, которая в детстве играла с ним. По ее отзывам, Емельян проявлял крутой нрав, строптивость, любил командовать. С юного возраста слышал он разговоры и песни о храбрых сынах Дона, их подвигах, провожал станичников на военную службу и встречал их по возвращении с нее. Пели казаки песни разные, исторические, о происхождении донского казачества и другие, и военные, песни о Ермаке и Степане Разине. Имена двух Тимофеичей нередко сливались в единый образ народного героя и заступника. Первого из них песни называют «кормильцем нашим», «батюшкой», «донским атаманушкой». В одной из них, в ответ на предложение государя просить любое жалование за победу над врагом, Ермак отвечает, выражая заветные мысли и мечты любого донского казака. «Батюшка, надежда, свет великий государь, не жалуй ты меня городами, поделками и большими поместьями. Пожалуй ты нам, батюшка, тихий Дон, с вершины донизу со всеми реками, потоками, со всеми лугами зелеными и с теми лесами темными». Песни горюют по поводу смерти Ермака и Разина, прославляют казаков за их дальние смелые походы по рекам и морям, за расправы с боярами и купцами богатыми, с царскими посланниками, за взятие Азова 1637 год и борьбу с турками. Воспевают Степана Разина, в представлении донцов он удалой, добрый молодец, который думал крепкую думушку с голутвою, беднотою. «Судари мои, братцы, голь кабацкая, поедем мы, братцы, на Синем море гулять, разобьем, братцы, басурманские корабли, возьмем мы, братцы, казны сколько надобно, поедемте, братцы, в каменную Москву, покупим мы, братцы, платье цветное, покупивши цветно платье, да на низ поплывем». Песни прослеживают весь яркий жизненный путь удалого атамана, горюют по поводу его казни. Их составители, вероятно, разинские ватажники и сподвижники, гордятся атаманом своим общим делом. «Ты взойди, взойди, красное солнышко, обогрей ты нас, людей бедных, добрых молодцев, людей беглых. Мы не воры, не разбойнички, Стеньки Разина помощнички, и Сауловы все помощнички». В одной из песен разинцы снова говорят, что никакие они не разбойники и не воры. «А мы вовсе-то не воры, не разбойники. Люди добрые мы, ребята поволжские. Еще ходим мы по Волге не первой год. Воровства да разбою не слышно про нас. Воровства да разбою на Москве много есть. А мы вовсе-то не воры, не разбойники. Стеньки Разина мы вольные работники. Люди добрые, удалые ребята поволжские». Казаки сетуют в песнях на князей и бояр, которых жалует государь-царь, на бесчинство царских рассыльщиков, разоряющих казаков и берущих малолеток в солдаты. Участие казаков в войнах России и их победы вызывают восхищение составителей, исполнителей и слушателей песен. Любили казаки, их жены и дети песни колыбельные, семейные, любовные и свадебные. Вероятно, матушка не раз пела маленькому Емельяну песни про кота-воркота и кота-бормота, о серой кобыле и гуле-голубочках. Жизнь в станице не могла обойтись без песен о свадьбе и женской доле, любви и ревности, военной службе и разлуке с матерью, охоте и рыбной ловле. Так пробегали годы. Емельян вырос, и началась пора забот и тревог. Емельян Пугачев сказал однажды, что всю землю своими ногами сходил. И это в немалой степени было так. В этом он похож на своего предшественника Степана Разина.